Я привык так думать, что Наташа уверена в моей любви, что никогда не задумывался, приятны ли ей эти встречи. Я был так невнимателен к ней в этот последний трудный для нас год, и, похоже, для нее он оказался более трудным, чем для меня. Боже, какой же я был слепой и тупой эгоист! Каменев закрыл лицо руками и опустил голову, плечи его задергались. Миллер встал и принес ему стакан воды. Каменев поднял залитое слезами лицо, выпил, поблагодарил, вздохнул глубоко и сказал, что готов отвечать на следующие вопросы. Но вопросов больше не было, и его отпустили. «Ну и что вы думаете о его поведении, инспектор?» — спросила Апраксина, когда они остались вдвоем. «На мой взгляд, он вел себя вполне адекватно положению и отвечал на вопросы достаточно искренне. Вот только с этим алиби непонятно. Да, с этим придется еще разбираться. А в остальном он был достаточно откровенен, почти откровенен», — заметила Апраксина. «Но чтобы убедиться в его искренности и разобраться с этим алиби, мне пора уже познакомиться с этой таинственной Анной Юриковой. Я позвоню ей и договорюсь о встрече на завтра. Если не возражаете, я захвачу запись допроса и отправлюсь домой. Мне надо подумать. Конечно, поезжайте. Но я бы советовал вам сегодня отложить все мысли об этом деле на завтра и просто отдохнуть, посидеть перед телевизором. Я предпочитаю отдохнуть просто за хорошей книгой. С вашего позволения. А завтра... У меня ведь еще есть неразобранный улов из квартиры Каменевых. Кстати, это ничего, что я не спешу его вам возвращать. Бог мой, да я-то что с ним буду делать? С этими бумажками на вашей кириллице. Держите их у себя. Уж если кто в них разберется, так только вы, дорогая графиня». Но, вернувшись к себе домой на Будапештскую, Апраксина отдыхать не стала, а сразу же позвонила Анне Юриковой, представилась и стала напрашиваться на визит. Та пригласила ее прийти завтра посмотреть картины, предупредив, что на продаже у нее сейчас имеются работы только одного художника. Имени его она не назвала. Затем графиня села за стол, зажгла настольную лампу и высыпала на стол содержимое пластикового пакета из квартиры Каменевых. Первым делом она принялась за открытку с видом городской ратуши и убористым текстом на обороте. «Милая моя Мусенька, поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе здоровья и долгих лет жизни. Прости, родная, что я опять долго тебе не писала, да и сейчас отделываюсь открыткой. В общем, все у нас идет очень и очень неплохо. В самое ближайшее время решится вопрос с нашими документами, и тогда мы сразу начнем искать квартиру с мастерской для Костика. Он тоже шлет тебе свои поздравления. Сейчас у него готовится выставка в Париже, и завтра он едет туда, чтобы успеть к ее открытию. Как твои глаза, Мусенька? Если ты курагу и сушеную чернику, береги себя, пожалуйста. Целую тебя, и храни тебя Господь, твоя любящая дочь Наташа». Апраксина отложила открытку в сторону и принялась разбирать помятые клочки бумаг. Ничего похожего на предсмертную записку она не нашла, зато обнаружила разорванный надвое черновик начатого и брошенного письма. «Дорогая Танечка, я обещала написать тебе не позже, чем через год, и вот пишу. В общем, все у нас идет очень и очень трудно. Говорят, женщины легче переносят эмиграцию, но в нашем случае происходит наоборот. Костик как-то быстро приспосабливается, делает большие успехи, а меня мучает ностальгия. Жду не дождусь, когда смогу ездить в Россию, увижу мамочку и всех вас. Слава богу, мы обе проходим как контингентные беженцы, так что с оформлением политического убежища немцы тянуть не станут. Ходят слухи, что еврейским активистам вот-вот удастся пробить вопрос о двойном гражданстве для нас. Дескать, мы не можем получить бумаги об отказе от гражданства, потому что обращение в российские инстанции сопряжено для нас с риском для жизни. А потому мы сможем сохранить российское гражданство и паспорта и спокойно кататься в Россию и обратно. Умные люди и евреи. Германия мне нравится, а немцы не очень. И уже страшно хочется увидеть остальную Европу. Пока разрешение на выезд за пределы Германии есть только у Кости». Апраксина склеила половинки черновика прозрачным скотчем и положила его в тонкий пластиковый пакет для бумаг. Среди прочего бумажного мусора ей попался на глаза смятый желтый листок для заметок. Она развернула его и прочла. «Ветер к порогу намел розовых горсть лепестков, бережно перешагни, ключ сжимая в руке. Апраксина вспомнила вскользь брошенное Адой фон Кёнигзедлер замечание о том, что когда-то Наталья Каменева писала стихи.